Мы начинаем очередной урок, ТЭС 76, страница КУФ, КАФ, 120, строчка 13. Бен коль бхина уфхина, еш бхина мемуца ад. А колелет штейген. Точка. Бен коль пхина у пхина. Между каждой пхиной, каждым аспектом. Запомни это слово. Еш бхина мемуце, мемуцаат. Еш бхина промежуточная. Средняя между ними. А колелет штейген, которая включает в себя обе. И здесь мы видим это прослеживание вот этой средней линии. 14. От гимель амнам. Бахоль эйло гадалет бхинот апратиот. Еш бхина ахат колелет кулам. Веги 15 мемуцаат. Бен бхина уфхина. А колелет штейген. Точка. То есть до сих пор он нам все объяснил, нам разные аспекты четырех стадий, как они называются в различных сочетаниях. А теперь он им говорит нам про промежуточное, какой-то промежуточный аспект между каждыми двумя. Что это означает? 14. От гимель, третий. Амнам, однако. Понятно, то есть правило есть, что есть четыре стадии, видишь, да? А теперь он дальше говорит, однако, бахоль эйлу адалет пхинота протиот, во всех этих четырех частных стадиях, аспектах, еш пхина ахат колелет кулам, есть один аспект, одна пхина, которая включает все. Выги, и это, 15, мамуцаат, и она усредненная, промежуточная, можно сказать, усредненная дословно, бен пхина у пхина, между каждой пхиной. А колелет штейген, которая включает обе. Точка. Дугма маше... Амру хахмей атева. Кибен адумем 16 вагацумеях. У га курали. Корали, лучше сказать. Ганикра алмугим. Точка. 15. Дугма, это пример этому, он говорит, Маша... Амру хахмей атева, то, что говорят ученые естества, которые естество, как сказать, называется, естествознание. Ки бен адумем, что между неживой 16. В гацумеях и растительной природой. Гу есть акорали, кораллы, видишь? И он и говорит, акорали, кораллы есть. Аникра, что это называется на святом языке? Альмугим, альмугим. Природовед, может быть? Точка. Так? То есть кораллы, они между неживой природой, они как и как минералы, как, и в то же время они как бы и между растительной природой находятся, между ними. Очень тонко. Видишь, смотри, как мы видим эти вещи сейчас, которые есть, очень и очень тонко. Я об этом, кстати, чуть-чуть начал говорить в последнем Зогаре, в голландском. Очень тонкие вещи, где еще нигде ни об этом не слышно. Только у Ари, это я нашел и вывел из того, что сказал Ари. Именно то, что в наше время, что абсолютно новое. Не новое, а новое, что это можно в наше время дается, это, чтобы это раскрыть. Но это потихонечку тоже немножко имеет отношение к этому. Точка. Убен, а? А последнее слово вот это перед точкой в 16 строчке, что это называется? Аль-Могим, то же самое, только на святом языке. То есть коралий это заимствованное слово. Так, то, что называют ученые, называют это кораллами. Так или нет? Так это и есть, это общее слово. А на святом языке это называется альмуг или альмугим во множественном числе. Конечно, очень важно смотреть в святом языке. Мы видим, в этом слове можно найти его корни по силам и так далее. Точка 16. Увена цумеях вегахай. Гу аднея аднея саде. Ганискар 17. Бамасехет килаим шигу кемин келев. Гедаль гедель бекарка. Витаборо нишраш бекарка. Вионек мишам. 18. Ухаши хот-хотхин гатабур шло мед, точка. Убен, в 16, убен ацомеях вехай, а между растительным и живым, и живой, между растительной и живой природой. То есть, еще раз, между растительной и животной природой. У адни гасаде, есть такое существо, которое называется адни гасаде. Или одней гасаде. Одней это может быть полевые поле саде, так? Одной это может быть колонны, а может быть и господа, не знаю, как это будет. Одной гасаде так называется. Господне поле. Одной, нет, такие вот так называются. Одной гасаде. Колонны полевые. Что-то какое. Анискар бамасехет килаим. Нам это не важно. Для нас главное, что это есть такое понятие, что есть между этим и этим это есть. Что это называет, что это это упоминается, смотри внимательно, 17. Масехет килаим. Есть такой трактат, называется Килаим, то есть трактат, который Талмуда, который рассматривает всякие возможные сочетания, неприемлемые сочетания, которые нельзя, например, сажать на одном поле. Называется Килаим. Понимаешь, что они не могут ужиться друг с другом, что... Что это получается, что оба они, вот это называется килаим. Так вот, там это такое существо, оно там рассматривается. То есть есть такое существо, я не знаю, что это такое. Это совершенно не важно, понятно, что, иди спроси какого-нибудь традиционного раба, что раба, он что-то знает. Это, ну, не важно, есть такое понятие, есть такое существо, Так же, как и кораллы, есть такое существо, значит, есть такое тоже существо, о чем говорят в этом трактате. Шигу, смотри, что он говорит. Шигу камина келов, что он наподобие собаки. Гадаль бакарка и растет в земле. В табуро, а его пуп, так? Пуповина его, точно, пуповина его не шраш бакарка, она имеет своим корнем, она укоренена в земле. Вейонек мишам, и он оттуда, он питается от этого. 18. Укашехот хин гатабур шело мед. А когда отрезают вот эту пуповину, то он умирает. Ну, такое между растительным и животным. Ну, еще раз, я не хочу здесь в это вдаваться или искать это в трактате, ибо это для нас это не важно. Все для нас важно духовное, а на низких уровнях пусть другие учат. 18. То, что я делаю, только то, что помогает, и то, что мы учим, только те вещи, которые нам приведут нас как можно к быстрейшему исправлению и продвижению к нашей цели. 18. После точки. Обен хахай вам и дабергу гаков. А между, еще он поговорит последнее еще, а между животным и человеком это обезьяна. Видишь, как он говорит? Вот, пожалуйста, немножко очень, как будто бы напоминает Дарвина, понятно? Но он не говорит про это, что из обезьяны произошло человек, видишь? А он говорит, что между животным и смотри, как очень важная разница, различие между этим и этим. Что между есть не то развитие, что из обезьяны произошел, как мы видим из Торы. Что не из обезьяны произошел человек, а между животным и человеком есть обезьяна. Все, имей просто, возьми себе это, прими вот это, и потом увидишь дальше, что, о чем он говорит. И все, конечно, говорит, дал нам пример такой, но все, конечно, говорит о духовном. Мы все заняты только духовным, а не разновидностями видов и так далее. И объяснениями видов. Но все объяснение дается в духовном, безусловно. Вот сейчас мы видим духовные корни как бы того, что есть между двумя любыми состояниями, есть еще одно промежуточное. В строчке 14 в конце мы находим, нет, в середине где-то чуть дальше, мы находим ссылка буквы «Гей». Что в каждой бхине есть, частной бхине есть одна бхина, которая включает их всех. То есть, что это такое? Значит, он сначала говорит нам так, смотри, в гей, буква гей, вот это ссылка буквы гей, он говорит, что одна, которая включает их всех, а затем он говорит, следующее в ги, а это среднее между одной пхиной и другой пхиной. И он взял, разделил этот Иуда, я разделил вот это на две ссылочные буквы, две ссылки буквы. Правильно? Потому что один раз он говорит аспект, который включает их всех, а потом говорит, что это среднее между одной и другой. То есть есть вопросы, очевидно. Непонятно. 32. Орб ними, строчка 32. Ссылка буквы гей, 5. Кломар. А коллелет эт Далет апхинот, дагайну, пхина, шния, шелакетер. Кмоша готов лагалан. Точка. Еще почитаем дальше следующую. Шегу 33, Гашореш, Лаид Паштут, Далет Абхинот. Еще дальше после точки. Гаор Шер Кетер, Никра Башем Ехида. То есть общее для... Он, видишь, что он сказал нам? Что есть, аспект, который общий для всех четырех. Так? И есть еще аспект, потом следующий от у нас будет, который средний между каждым, между двумя ступенями, или двумя аспектами. Так вот, первый сейчас он нам говорит, что это тот аспект, который общий для всех четырех. Вот это он говорит. 32. Кломар. Вот гей. Ссылка буквы гей. Кломар, то есть, что это аспект, который гакулелет эт далет абхинут, который включает четыре стадии вагайну. И, то есть, бхина шния шелятетер. Не совсем понятно. Бхинаш нияшеля кетер. Второй аспект кетера. К Моше готов лагалан, как написано выше. Точка. Шигу, что это? 33. Гашорыш. Корень. Лыд паштут. Дал это пхинот. Для распространения четырех стадий. Кетер. Вегаор шелла кетер, а свет кетера, некра башем ехида, называется именем ехида, как будто ясно. Только единственное слово здесь он говорит, что это в середине 32-й, что он говорит строчки вагайной, то есть второй аспект кетера. Что это так называется? Ну, неважно. Потому что он имеет в виду кетер, что кетер это общее для четырех стадий. Так, 35-е. Ссылка буквы ВАВ. А буква ВАВ в конце, это 14-й строчки, где он говорит, добавляет вегим и муцат, и это усредненное или промежуточное между пхина, между одной и другой одним и другим аспектом и стадией, и что она включает оба аспекта. Сейчас увидим. 35. Такое должно быть у нас изучение, что исследовать, понятно, что мы смотрим на это, как будто мы первый раз смотрим. Не так, что учитель тебе рассказывает, что он знает уже, и он начинает тут же что-то рассказывать, начинает узнать. А мы раскрываем себя тому, что мы смотрим, читаем, раскрываем себя. Что мы видим, то мы говорим. Правильно? А не чтобы я рассказывал то, что я уже знаю, начинаю об этом разговаривать, тебе объяснять. А то, что вот он нам сейчас рассказывает, и то, что мы до сих пор уже учили. Есть что-нибудь, за что мы можем, что общее, что еще мы можем это какие-то, да, сделать познание? Нет, если нет... Да, что-то, может быть, надо добавим, если нет. А если нет ничего у нас, мы идем дальше. А не так, чтобы я еще добавлял что-то, то, что еще, он еще может еще считать, что не надо добавлять. Что то, что мы видим, то и мы и говорим. То понял. Вот она добавила здесь тоже напротив меня. Она говорит, то, что видим, то поем. Так я не слышал такого, но... 35. Кломар, то есть ссылка буквы ВАВ, шестая. Кломар, то есть, шепхина шния шебакетер нивхенет, шеги мемуцаат бен мадрега ильона ле мадрега тахтона, дегайну 36, бен пхинат маациль ле пхинат нецаль, каядуа шеколя ильона, Нифхене тамид лифхинат маациль клапе тахтуна к моше катув лаэль. Вот здесь он нам сам объясняет. 35. И поэтому тоже у нас должно быть такое отношение, что не сразу хотеть ответа, что такое там, и начинаешь сидеть, ковыряться в том, что Он еще, сам еще не упоминал об этом. Понятно? Имею в виду вот это, что и начинает затемнение, начинает проблема, почему же это так и так далее. Возьми в себя, не знаешь дальше. Пойди вот, возьми, вот он ссылку дал, например, да, в 32 строчке, он там под конец, он дал ссылку, смотри, говорит, перек вав, шестой перек, от бет, посмотри там, если тебе захочется, или ты хочешь там узнать, или дальше идем. Потому что он так построил, строит свои объяснения, что он не оставляет нас. И даже делает так, он, им интересно, что он не только, он как будто бы он понимает, что у читателя может и не будет и времени, и как, и чтобы возвратиться куда-то в другое место. И он дает краткое пояснение, и что мы вспоминаем, а, это так, и так, и так. Понятно? То есть это не просто так, что он просто ссылает нас туда, и все, и до свидания. Если ты не знаешь, то ты не будешь, не поймешь ничего. Вав, смотри внимательно, что он говорит. То есть он нам сказал до этого, в 32 строчке, что это второй аспект кетера. Понятно? То есть в кетере есть как будто бы два аспекта в самом кетере. Смотри внимательно, что он говорит. Вот это то, что мы увидели, что что-то нечто новое. 35. Ссылка буквы Вав. Кломар. То есть Шепхинаш, не я, Шебакетер, не в Хенет, что второй аспект, что в Кетере считается Шеги Мемуцаад бен Мадрига Ильюна да Мадрига Тахтона, что она средняя, усредненная, промежуточная, очень внимательно, бен Мадрига Ильюна между высшей ступенью, сопряженной высшей ступенью, лемадригата, кто нас, сопряженной низшей ступенью. Дагайну, то есть, 36, бен пхинат маациль, лепхинат нецаль, то есть, между аспектом источника света, лепхинат нецаль и или будем говорить Творца, или источника света, и того, что излучено, то есть творение, между Творцом и творением. То есть высшая стадия, она как Творец, а низшая, она как творение. Понятно? То есть какая-то между ними промежуточная. А мы обычно об этом не говорим. Но мы видим это, увидим это тоже. В Ацилуте мы увидим это. Сейчас послушаем, что он нам докончит это. Как он нам расскажет это. То есть, нечто усредненное, нечто между высшей и низшей ступеней. Вот этот кетер, понятно, что невозможно сразу быстрое, тут же молниеносный переход от высшей ступени к низшей. Так вот, смотри внимательно, что у нас новинка есть. Что мы узнаем, что кетер имеет как бы две вещи. Очень-очень тонко, смотри. Имеет одна часть кетера, которая высшая, она больше относится к источнику, а источник это верхняя ступень, сопряженная с нижней. А вторая, нижняя часть, вторая часть кетера, смотри внимательно, это она соединяет эту высшую ступень с низшей ступенью, со следующей низшей ступенью. Каядуас 36 после запятой. Как известно, шеколь льюна, что каждая верхняя, а мы добавляем ступень, нефхенет считается тамид всегда, левхенат маациль клапетахтуна, считается всегда аспектом источника, излучателя, Творца, как мы называем, клапе тахтуна по отношению к сопряженной нишей, к Моше, который, как написано выше. Он дает источник где? очень-очень важно. Это мы об этом практически не говорили, но имею это в виду. Где мы это находим, такое вот явление, что где кетер, кетер имеет как бы две части. Одна от верхнего, одна соединяет его с верхним, с верхней ступенью, а другая соединяет его с нижней. Где мы это находим на древе жизни, в системе пяти миров? Где мы это находим? Так вот, активно, да. Где мы находим? Находим в Ацилуте, например, в Ацилуте. Помнишь, в Ацилуте есть Атик, да. Помнишь, да, Атик? Атик, он непознаваем, Атик еще у него есть, он в нем Радла, в нем в голове у него есть Малхут, которая поднялась в голову. И, в принципе, Атик, он ведет себя как Поцимцум Алеф, так? То есть он как бы, он является связующим, смотри внимательно, между Ацилутом и нижним, и всеми этими, плюс все нижние миры, и всеми нижними мирами, и верхним миром, да, и миром Адам Кадмон. То есть, когда надо, он соединит это, он соединяет уже сейчас, только мы не ощущаем цинцум, не ощущаем мир Адам Кадмон. Потому что мы живем все 6000 лет по второму цинцуму. Но не важно. Но он является вот этим промежуточным, так, между высшим и низшим. А Ариханпин уже построен на втором цинцуме, правильно? Ариханпин это тоже кетер. Так или нет? Ариханпин. Он кетер, я имею в виду, каким образом он кетер? Есть в Ацилуте правое и левое, правильно? Правое это ма, так, а левое это то, что надо исправить, то есть бон, который исправляется, правильно? Так вот, в Ацилуте, что является женской частью в Атик? Что Атик? Какая нуква у Атика? Первые пять сферот кетера от бон, так, кетера некудим, он исправляет, это его нуква. Ну, еще добавок, еще другие вещи есть, можно говорить, но главное мы говорим про кетер. А что является нуквой для Ариханпина? А нуквой для Ариханпина служит пять нижних, половина нижних, то есть нижняя половина кетера Некудим. Это является его бон. Таким образом мы видим, что оба они как бы кетер. Так, они оба кетер. Оба имеют ступень кетер. Но одна соединяет с высшим, а другая соединяет с низшим. Вот пример просто дал. И так во всех есть. В каждой ступени есть такие две части кетера, первый, высший кетер и второй кетер, как он говорит. Даже имея в виду, между каждыми и любыми двумя сферотами есть такое явление. В каждом парцуфе есть такое явление. Поэтому это очень-очень нам важно сейчас это зафиксировать у себя. Идем дальше. Строчка 20. Бен Боре Леневра. Шигу Гарухани Юд Шиба Адам. Еш Пхина Бемца. Шеалега Неймар Баниматем. Вегомер, Элоким, Атем. Точка. Это очень-очень важно. Таким образом, если мы это поймем и вберем в себя, то нам очень много будет очень понятно из Торы, из любых других источников духовного. Смотри. 20. Бен Борелы Невра между Боре между Творцом и Творением. Это настоящие слова. Боре – это Творец. На это. слова. И невра – это творение. Между творцом и творением. Шу гаруха не ютши бадам. Творение, что такое творение, он говорит? Что это духовная часть, что в человеке есть. Вот это творение. Видишь, добавку, маленькую добавочку нам дал. Еш пхина вэмца. Есть аспект, который посредине находится между ними. Шалега неймар, о чем говорится, о котором говорится, или о котором говорится, баниматем стоит, сыновья вы, стоит так, такой, есть такой пасук, такой стих, баниматем лашем лакейхем, вы сыновья вы для Гавая, вашего Элоким. А потом стоит Элоким Атем, и вы и Элоким. То есть имя Элоким используется. И еще Элоким используется тоже, Элоким духовный, но Элоким также и используется по отношению, например, к судья, к судьям. Говорят тоже Элоким. Так? То есть нечто как бы промежуточное между высшими и низшими. 21. А вот ген Амеркава. В другом еще дальше стоит, что а вот отцы, то есть праотцы, Авраам, Ицхак, Яков, которые были, они Меркава, Амеркава, они колесница, носители излучений, то есть того, что мы говорим, сферот. Хесед, Гвора и Тиферет. Точка. 22. От Далит. У Хайдерах зе еш бахан. Ки бен габоре и барах. У вен ганевра. Ши Абхина, следующая страница, Куф, Каф, Алеф, 121, третья строчка, Гакулелет, Аруханиют. Еш Бхина Бэмца, Ашер Алега Неймар, Баниматем Лашем Элокейхем. Они, четыре, Амарти, Элокиматем. Венеймар, ваял Элоким миаль Авраам, вамру разаль, а вот, ген-ген, пять, амеркава, точка. Полная концентрация должна быть, чтобы то, что еще нет, на что еще нету, килим, чтобы это получить, или недостаточно, чтобы ты это получил, возместил это своим полнейшим настроем, сосредоточенностью, концентрацией. Потому что свет, он все равно входит, и он делает свое дело. Понимаешь ты или не понимаешь? А понимание, оно должно быть у тебя именно за счет этой самое, что ни на есть большой, величайшей формой, насколько можешь, формой концентрации, насколько ты это, тебе это возможно на сегодняшний день. Потому что если ты дашь полнейшую концентрацию сегодня, то в следующий раз у тебя уже проработается, и ты еще при этой концентрации получишь это излучение, которое сейчас исходит. А то в следующий раз ты открываешься большим, у тебя открывается и большие возможности, и большая концентрация. Опять тот же ты берешь предельную концентрацию, но она уже другая, чем у тебя была в тот раз. и тоже также из-за материала, из-за всего вместе, то есть и материал сам, что мы изучаем, свет, который идет, и твое активное участие в этом. Понятно? Если нет, так, если нет настроя, то и тогда даже получаешь. Понятно? Но когда у тебя есть настрой, и ты раскрыт тому, что ты, что мы изучаем, то получаешь это гораздо быстрее и больше. Двадцать вторая строчка, так? От далет, от четвертой. У хальдерах за это и подобным образом. Ешь бахан, есть здесь и есть и здесь так. Кибе набор рейд барах, что между Творцом благословен он. Увена невра, и между творением. Шии, абхинат, что творение, что это, что такое творение, что он говорит, между прочим, что это аспект, следующая строчка третья, следующая страница, строчка третья, что это, что такое творение, что это аспект, который акуллер, это руханиют, который включает общее, включает духовное, общее на духовность человека. Вот это творение. Смотри, как он нам, между прочим, что-то сказал. Духовная часть человека – это творение, а не мясо и тому подобное. И не кости, и не мясо, и не другие вещи, которые что-либо представляют материальное. Это не творение. Смотри-ка внимательно, что он говорит. Ешь пхина бээмца, ешь между ними, то есть между Творцом и творением, есть усредненное, есть то, что усредненная ступень или стадия, нечто среднее между ними. А Шералега Неймар, о которой сказано, три в Торе стоит, поразительные вещи, три. Баним атем лашем лакейхем, вы сыновья Гавай вашему Элоким. Они четыре Амарти Элоким Атем, я сказал, вы Элоким. Понятно? Элоким это тоже нечто промежуточное, потому что, смотри внимательно, промежуточное, потому что Элоким это есть высшее, можно говорить про Элоким как проявление своей строгости закона Творца, правильно, о его одевании его, такой строгость закона, Динин. А еще есть Элоким, есть тоже понятие, вот то, что говорят, что я говорил, что как бы судьи и так далее, тоже в духовном. Но тоже, как бы и судьи тоже называются, и элоким могут называться. Поэтому элоким это не, еще не, это с одной стороны как бы к Творцу относится и в то же время относится к высшему, да, к высшим элементам, к высшим стадиям низшего мира. Например, еще я даю пример. Про Моше, да, Моше говорилось тоже, что его верхняя часть, так, верхняя, то есть от Хазе и вверх, у него был, он был Элоким, как Иш Элоким, то есть человек, Иш Элоким, человек уровня как бы Элоким, понимаешь, что он был Даат и противолежал Бине, а Бина это имя Элоким. У него было стояло так. А нижняя его часть это Иш, человек. Еще дальше стоит 4 после второй запятой. Тоже слова из Торы, из Брейшит. который описывает момент, когда Авраам обрезался, и когда он сидел в жаркий день, в зной, в полдень, знойный полдень, у своего тента, да, как палатки, как мы говорили, как мы говорим, в ожидании гостей. И к нему пришел, мы говорили, и Элоким пришел к нему, Ашем к нему пришел к нему, Элоким именно пришел. Именно в этом качестве, как Элоким пришел к нему, стоит, написано там, Вая, а потом, после того, как он поговорил с ним, а и было тоже трое, конечно, было эти трое ангелов, которые три ангела тоже ушли в шатер, он сидел перед своим шатром. И эти три ангела, которые пришли выполнить свою миссию, они ушли. И он еще стоял перед Элоким Авраам. И там написано в Торе, «Ваял Элоким Миаль Авраам, и Элоким поднялся Миаль над Авраамом». То есть он покоился на Аврааме. Да, то есть Авраам был как бы на чем он покоился. Элоким. Он мог его вобрать в себя. Вамру Разаль, и мудрецы, наши учителя-мудрецы сказали, стоит. А вот ген Амеркава. Праотцы, они Меркава, они колесницы. Понятно, что есть такие вещи, которые есть между высшими и низшими. Возвращаемся на предыдущую страницу. Кув, Кав, 120-я, 22-я строчка. Там у нас есть от Зайн. Не от Зайн, а ссылка буквы Зайн. Это что он сказал нам в 22-й строчке, что подобным образом есть и здесь, когда что между Творцом и между Творением есть среднее, нечто усредненное аспект. Мы спускаемся на строчку 39-ю. На этой же странице. Ссылка буквы Зайн. Седьмая. Медабер кан мибет гауламот. Двоеточие. Ацилут. Убрия. Ша ацилут никра боре. Видалет абхинот шебоулам абрия. 40. Бехлала. Некраот невра. Смотри, что он сказал нам здесь. Он говорит нам строить, но объяснение совершенно иначе. Смотри, не то, что иначе, а на духовной ступени. Смотри, 39. То есть то, что он сказал нам, что есть между Творцом и Творением. Посмотрим. 39-я строчка, ссылка буквы Зайн, 7-я. Медабер кан, здесь он говорит, мибета уламот, о двух мирах. Ацилут у брия, ацилут и брия. Ше ацилут некра боре, что ацилут называется боре. Создатель. Видалет бхинот, а четыре стадии, смотри внимательно. Шебаулама брия, что в мире брия. Бихлала в общем. Некраод, невра, называется невра творение. Поэтому и слово, поэтому и мир брия называется брия от слова творение. 40. После первой точки. Вехен бахоль прат шебаулам габрия еш бо далет пхинот каналь. Точка. Вехен и также бахоль прат шебаулам габрия в каждом, в каждой частности мира брия еш бо далет пхинот каналь. Есть в нем четыре стадии, как сказано выше. Точка. Смотри, что он говорит нам. Получается, что четыре стадии есть, всегда есть четыре стадии во всем, так? То есть, что он нам говорит нам, что четыре стадии, что в мире брия, это четыре стадии, а над ними есть ацилут. Сорок после второй точки. Унышамот ацадики мушпаот 41 миацилут лебрия канода. Точка. Очень внимательно, что он говорит нам. Добавляет нам много вещей, что мы связь производили между ацилутом и всеми другими мирами. Смотри внимательно. То есть, сороковая строчка после второй точки. Унышамот от цадики, а души цадиков, праведников, мушпаот, они получают свет, получают изобилие, 41. Миацилут лебрия, а из ацилута в брию, в мир брия. Канода, как известно. Точка. Везе шаомер арав, шебен аборея итбараху вен анивра, шеги абхина гаколлелет гаруханиют, дайну 42 шееш пхина мемуцаат, бен аборея итбараху вен акетер, шегу ора ехида. Следующая страница. Строчка 22-я, Орпель Ми. Акулелет Аруханиют Шелядам. Вайну Аруханиют Шелядам Анискарла Эльбадеврея Рав. Аникра Нефеш Руах 23 Нешама Хая. Точка. Еще одно предложение. Ваихида Шигусот Кетер Шелагем Кулелет Кулан. Каналь Бадибура Самух. Точка. Вот что он говорит нам, что вот этот кетер, который здесь он говорит нам, что вот этот кетер, в данном случае, что мы сейчас увидим, что он говорит, он обобщает все, он включает все четыре. И поэтому так он и говорит. 241 после точки. Везешо мэра рав, и это что рав говорит. Его слова. Шебена борейт бараху вена невра. Что между Творцом благословен он увена невра и между творением. Шеги абхината колелет аруханиют, что это аспект, который включает в себя духовное. Видишь, как мы смотрим, как он нам сейчас рассказывает. Я перевел, когда мы проходили год. Я читал, я перевел. Теперь смотрим, что он нам объясняет здесь. То есть, что это аспект, который включает духовное. Дагайну. То есть, 42 шееш бхинам эмуцат. Он объясняет нам сейчас. Орпними. То есть, что есть аспект, который средний. Бен аборе между Творцом и барах увен акетер, и между кетером. Это вот что он нам рассказывал, это вот что нечто среднее. Шигу ора ехида, что это свет Ихида. Следующая страница, 22-я строчка. Гаколелет аруханиют шелядам, которая включает духовность человека. Вагайну. И то есть аруханиют шелядам, то есть духовную часть человека, ганискарла эль, что это было упомянуто выше Бадиврея Рав, в словах Рава, от Алов это было ганикра, что это называется, что такое духовное в человеке. Нефеш, руах, 23, нешама и хая, точка. Ваихида, шигу сот, кетер шалаген, коленет кулан, смешно говорит. А ехида, что это суть кетер, кетера, который их кетер есть. Колелет кулан, она включает их всех. Каналь бадибора самух, как сказано, в сопряженном, выше сопряженном высказывании. Понятно? Смотри, даже если мы смотрим ехида. То есть ехида, она, конечно же, включает в себя все остальные, так или нет? Все остальные нефеш, руах, нешама и хая. Поэтому мы всегда тоже говорим, называем вещи по имени самой высшей ступени. И здесь он говорит нам, что вот именно вот эта ехида, она является общей для них всех. И далее идем в этой, на этой же странице, где мы сейчас, есть еще четвертая строчка от ссылка буквы Хет, где он нам говорит, что дает нам ссылки стихов из Торы. Об этой именно, об этой то, о том, что есть между как бы промежуточной фазой, промежуточной стадии между высшим, высшей и низшей стадией. Он называет и говорит, вы мои, вы сыновья, а сыновья уже, и потом говорит, вы Элоким, и что он говорит, что отцы и праотцы, они меркава, они носители шхины и носители, то есть, высшего света и так далее, правильно, они как бы и тоже по отношению к душам людей, они тоже как бы промежуточные между Творцом и душами, общими душами, которые ниже находятся. Ссылка буквы Хет, строчка 25. Хет. Кломар. Шаихида шель гаавот. Гига меркава. Леота гапхина гамемуцаат. Шабена Борейт Барах Увен Айхида 26 Шабаем. Очень-очень тонко еще раз разобраться, что это такое. Между высшим и низшим есть вот это вот кетер. Есть такая вот, есть, скажем, да, Ехида, свет такой, Ехида, который между ними, между Творцом и той связующей, то тем связующим звеном, который высший, высшее звено низшей ступени, которое связывает эти обе. 25. Здесь он более-менее яснее становится. Ссылка буквы Хет. Восьмая. Кломар, то есть шага ехида шельга авод, что ехида отцов. То есть самое наивысшее, так, ступени их. Гига меркава, это очень тонко, сейчас смотри внимательно. Это она является колесницей леота апхина гамемуцаат, той ступени, той стадии, что той стадии, которая между ними, которая между высшим и низшим. очень внимательно. То есть не ехида отцов, самая высшая, она не является само, сама по себе этой между, как сказать, промежуточной фазой, как сказать, между Творцом и, да, и творением, как мы говорили. А она еще раз, видишь, как я так, мы так сказали, сейчас он уточняет нам. Поэтому, видишь, как я сказал, он уточняет нам, что еще раз, что ехида отцов, 25 после второй запятой, гиамеркавалеота абхинамуцаид, она является она является колесницей мерковой для той стадии, или для того аспекта вот этой промежуточной стадии, промежуточной фазы, шебенаборе, которая между Творцом, благословен Он, и между ехида, которая в них. Еще раз. То есть мы говорили так, что вот есть между Творцом и между творением. Так вот он говорит нам, сейчас мы видим, что такое, еще раз он нам объясняет это. Что вот творением сейчас, как он называет нам, что говорит, это творение, как он нам сейчас явствует из этого, что это ехида отцов, самое высшее, что есть у творений. Правильно? Что ехида отцов, так вот между ними еще есть вот это среднее, усредненное, или, как сказать, промежуточная фаза. Точка 26 после точки. Меркава пируша ашраа кедемьона рохев ашоре аля меркава амойохедет лу. Кигайлокьют шура аля вот. Очень-очень тонкая вещь. Поэтому я и ощущаю, что это очень тонко и трудно это вобрать в себя, потому что это нечто, что покоящееся. В смысле, что он нам сейчас рассказывает, нам вот это вот промежуточное, вот это между высшим и низшим, о котором он говорит сейчас. 26. Это он говорит нам о том, о творец и творение. Так он говорит нам, что творение это ехида отцов, то есть самое высшее, что у них есть. И есть там над ними еще есть вот это вот, как бы, это вот промежуточная фаза между самим Творцом и ними. И вот это, что это такое? Вот это он говорит, так он сейчас нам говорит, нам 26, меркава, колесница. И вот это он, колесница, смотри, пируша, что такое колесница? Он говорит, это значение этого. Ашраа, покоение. Да? То, что покоится. Кадемьона рухев гашоре аля меркава. Наподобие, говорит, можно сравнить это с, как бы, со всадником, который покоится на колеснице, а мюхедетло, которая предназначена для него. Подходит к нему, подходит к нему, то есть, ки кен гаэлокиют, таким же образом и божественное шура аля вот. Таким также и божественное покоится на отцах. Вот это то, что вот покоится на них, да, между Творцом находится и ими. Вот это и есть эта промежуточная стадия. То, что мы сейчас изучаем таким образом, увидим это в другой терминологии, увидим это, что еще такое есть, называется слово цура, тоже, что нечто напоминает вот это. Мы будем видеть все постепенно, мы идем дальше и дальше и дальше. Ну, что если ты это совсем не представляешь себе так, как стакан с водой, который стоит на столе, а более смутно, это очень хорошо. Это указывает на продвижение.